И нет-нет, да и раздается свисточек или песенка этакая паскудная. А вот идет шпионка, шпионова жена. Наконец, уже вечером нашли комнату. На окраине Рена, рядом с кабаком. Комната маленькая, одна на троих. Мы побоялись Люси одну оставлять хотя бы на ночь. Хозяйка комнату сдала, но была очень напугана. «Ох, что-то скажет господин Кюре, католический священник. Он всем объявил, кто впустит к себе эту еретичку и шпионку, тот попадет прямо в ад». Ну, я хозяйку успокоила как могла. «Вам, говорю, в аду скучно не будет. Увидите спектакль, как из вашего кюре черти будут жарить отбивные котлеты». Комната наша была, прямо сказать, сомнительный клад. В соседнем кабаке устроили свой штаб все хулиганы, воры, подонки, вся мразь, какая есть в Рене. Все ночи напролет они пьянствовали. Хозяйка наша как-то проговорилась, что на все время процесса Дрейфуса за всех хулиганов платит полиция. «Пей, ешь, не хочу». До утра они горланили песни и поносили Дрейфуса, Люси, хозяйку, меня, даже Алешку. Грозились расправиться с нами. «И вы не боялись?» – спрашивает Иван Константинович, глядя на Марию Ивановну с восхищением. «А вы спросите у Яши, он меня с юности знает, боюсь я кого-нибудь на свете или нет?» Некоторое время за столом тихо. Все ужинают молча. Но уже довольно скоро разговор возобновляется. Снова сыплются вопросы. «Интересно, — говорит папа, — как встретили во Франции прибытие с факса?» «Ох, не говорите! Нам Люси Дрейфус рассказывала со слов мужа. Он, бедный, ждал, что его встретит доброжелательная приветственная толпа. Разве я не пострадал безвинно? Разве не нанесли мне самое тяжкое оскорбление? Разве не обвинили меня в самом страшном преступлении?» Но только вышло это все по-другому. Когда Сфакс подходил к берегам Франции, его в самом деле ждала на пристани огромная толпа. Да только такая, что Сфакс не пристал к берегу. Толпа могла линчевать Дрейфуса. Сфакс ушел к пустынному Киберонскому полуострову. И там Дрейфуса садили в открытом море в шлюпку. Это было ночью в сильнейший шторм. Веревочный трап плясал на ветру. Дрейфус очень ослабел за 5 лет каторжного режима на чертовом острове. Он не удержался, сорвался с трапа прямо в шлюпку, очень расшибся при падении. Шлюпка доставила его на берег, а оттуда тайком, тишком привезли его по железной дороге прямо в Рен, в тюрьму. «Он-то радовался, — добавляет Мария Ивановна с горечью, — что ему возвращают родину, возвращают Францию, но ему возвратили из всей родины только тюремную камеру». «А жену к нему пустили? — спрашивает Вера Матвеевна. — Увиделись они?» «Пустили. Мы с Алешкой ее и провожали в тюрьму. Боялись отпускать ее одну по городу». Потом она рассказала. Когда тюремный офицер вел ее в камеру Дрейфуса, они бросились друг к другу так стремительно, так горестно, что тюремный офицер заплакал и ушел, оставив их вдвоем. Весь первый день они не говорили ни слова. Люси сразу заметила, что ему трудно говорить, ведь 5 лет молчал, отвык, и она его ни о чем не спрашивала. Так они и просидели весь первый день, обнявшись, только в глаза друг другу смотрели. А потом вскоре приехали в Рен брат Дрейфуса, Матье Дрейфус, адвокаты Деманш и Лабари, полковник Пикар и сам Эмиль Золя. «Ну, теперь спать, спать!» — — командует мама.